Ожидание. С плеча холма широко открывался бедовник. Снеговое поле в косых порослях застругов до самого небоската. Здесь, наверху склона, мальчик давно вытоптал изрядную плешь. Он часто приходил смотреть вдаль, а стоять просто так на ветру было скучно и холодно. У окоема не каждый день возникали темные точки, медленно разраставшиеся в абатуров, сани, лыжников, обозных собак. Деруга лежала опричь гостиных путей. Маленький зеленец не устраивал многолюдных купилищ. Здесь не искали привала даже кощейские поезда. А славилась деревня, грех вымолвить, пригожими парнями да мужской пляской. Считал ли кто-нибудь красивым его самого, мальчик не знал. Нет, наверное. Его родители были здесь пришлыми. Маму, просватанную в 14 лет, привезли за 2 седмицы пути. А отца своего мальчик еще ни разу не видел. Пока был мал, глуп узнавал его во всяком приезжем. Постарше стал, мама кое-что рассказала. «Если будешь на все руки справен и выучишься плясать лучше всех, отец пришлет за тобой». «Правда?» «Правда. Ты поедешь в гордую крепость, где под рукой владычицы живут дети обета. Там ты станешь грамотней купца замши и смелей воеводы Потыки, что его охранял. Тогда ты встретишь отца». «А скоро ли, мама?» «На твою 12-ю весну». Срок казался несусветно далеким, несбыточным. Мальчик ходил с отчимом в лес, таскал воду, качал в люльке младших, запрягал абатуров, убирался в собачники, колол дрова, прял козий пух, нянчил щенков, разделывал уток, навозил пещерные грядки, чтобы дружнее вырастали семейки бледных вкусных грибов. И плясал, когда выдавался досуг. Трехшаг, дробушки, боевая присядка, носком валенка шапку с головы долой у соперника. А свою не отдать. Выгнуться назад, упасть на лопатки, взвиться отскоком. Так миновал несбыточный срок. Вот уже месяц тому. Мальчик вытряхивал и вновь собирал кузовок, приготовленный для похода. Каждый день бегал смотреть, как гуляют у небоската шаткие столбы завертей. «Мама, а приедут за мной?» «Обязательно, сынок. Котлерам знаешь, сколько деревень обойти надо? Где сирот подобрать? Где обетованных, вроде тебя?» «Если мама говорит, значит, все сбудется». Только сегодня он снова никого не дождался. Мальчик обошел скалу Останец, глянул вниз. На распахнутом бедовнике еще стоял день, за холмом уже мрел вечер. Там был совсем иной мир, уютный, замкнутый, обжитой. На самом дне долины хвостатый ком зеленца. Выше лес, где он протоптал тропинку наверх. От опушки, переступая плетеными лапками, к нему шла мама. Она была красивая, так люди говорили, а еще мудрая, величавая. Все ее слушали. И бабушка, и молодой отчим, и даже свирепые некладенные быки. Когда она подошла, мальчик развел руками. Опять никого. Мама обняла его, тоже стала смотреть. Он спросил, «Позволит мне тебя навещать?» «Вначале нет», — сказала мама. «А потом, как заслужишь?» Он пообещал. «Заслужу! Я скучать буду». Стоять с мамой в обнимку было куда веселее, чем одному. Необозримый бедовник от лога уходил в закрой. Тени, бродившие между тучами и землей, понемногу делались гуще. «Бабушка приженцы жарит», — сказала наконец мама. «Пойдем, маленький Сварт».